Глава вторая. «Не делайте лишних движений, Мэллой», — сказал мужчина в костюме, поднимая револьвер. «Здесь никто не услышит выстрела. А я сейчас в таком настроении, что с удовольствием наделал бы дырок в вашем каркасе. Садитесь же!» Он указал на кресло, стоявшее напротив него, по другую сторону от камина. На таком расстоянии трудно промахнуться. Я безропотно сел. «Удар у вас поставлен недурственно», — сказал он, осторожно касаясь горла. «По вашей милости, я еще пару недель не смогу повернуть голову», — он обшарил меня взглядом. «Нам чертовски повезло. Вы сами пожаловали сюда, и нам не придется вас разыскивать, чтобы прикончить. Уж слишком вы любопытны!» «К сожалению, у меня было много теорий, но мало доказательств», — заметил я. «А Сирена знает, что вы тут?» Он покачал головой и усмехнулся. «Нет, не знает. Располагайтесь поудобнее, будьте как дома. Вон там, рядом с вашим локтем, сигареты. Барретт наверняка захочет с вами поговорить, а пока я с вами немного пообщаюсь. Приятно потрепаться с умным человеком. Только не советую хвататься за пистолет, если жизнь вам не надоела». Я закурил сигарету, а он по-прежнему следил за мной, направив дуло револьвера в живот. «Поосторожнее с игрушкой, приятель», — заметил я. «Она может выстрелить». Дедрик заржал, как жеребец, взявший первый приз в осеннем стипльчезе. «Если будешь паенькой, тебе ничто не угрожает». Он выбросил окурок и закурил новую сигарету. «Знай я тогда, что ты такой настырный, ни за что бы не позвонил. Но признайся, ведь неплохо было разыграно. А нетронутые виски, недокуренная сигарета — отличная находка». «Согласен», — сказал я. «Но зачем было убивать Суоки?» «А, вот оно что!» Он нахмурился, как бы вспомнив что-то неприятное. «Суоки сам напросился на пулю. А улики против Пирелли вы подбросили?» Барретт постарался. «Он не любит оставаться в долгу перед кем-либо. Во всяком случае, с Пирелли он расплатился. Тот сидит за решеткой, и все шито-крыто. Не советую вам быть таким уверенным. Полиция разыскивает вас за убийство, Грейси Лемон». «Обо мне можешь не беспокоиться», — сказал он. «О себе лучше подумай». Открылась дверь квартиры, и вошел Барретт. В первую минуту, увидев меня, он остолбенел, но потом лицо его просияло. «Кого я вижу? Как он попал сюда?» «Открыл дверь ключом и вошел», — ответил Дедрик, вставая. «Проверь, нет ли у него пушки». «Встать!» — скомандовал мне Барретт. Я встал. Он подошел ко мне сзади и ощупал с головы до ног. Нашел мой 38-й и вынул из плечевой кобуры. Потом добрался до коробочки с наркотиками. «Гениально!» — он злорадно прищурился. «И куда ты хотел это подложить?» «Да куда угодно. Не все же тебе одному фабриковать улики?» Он швырнул коробку на стол и ткнул в меня дулом револьвера. «Как ты вошел?» «Взял ключи. Они висят рядом с коммутатором». Он нашел в моем кармане ключи и тоже бросил их на стол. Потом взглянул на Дедрика. «Брешет, легавый. Наверное, Макси дал ему. Ну что ж, поквитаемся и с Макси». Он достал серебряный портсигар, вынул из него сигарету и закурил, бесцеремонно разглядывая меня. «Я перед тобой в долгу, Мэллой, но скоро ты убедишься, что я аккуратно плачу по счетам». «Верю на слово». «Как мы с ним поступим?» — спросил Дедрик. Барретт подошел к зеркалу над камином и полюбовался собственной физиономией. «Самое подходящее место для него — шахта рудника», — сказал он, поглаживая усики. «Его ждет долгая и мучительная смерть». Не лучше ли пристрелить и оставить здесь? Мне не хотелось бы снова ехать туда, уж очень там жутко. «Делай, что я велю», — рассвирепел Барретт. «Руки ему свяжи». Дедрик вышел из комнаты и вернулся с рулончиком липкого пластыря дюймовой ширины. «Одно резкое движение, и ты получишь пулю». Барретт навел на меня револьвер. «Сложи руки за спиной». Мне ничего не оставалось, как подчиниться приказу. Дедрик ловко обмотал мои запястья липкой лентой. «И рот ему заклей», — распорядился Барретт. Дедрик заклеил мне пластырем рот. Барретт подошел ко мне и стал рядом, злобно ухмыляясь. «Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты стал у меня на пути», — прошипел он, ударив револьвером по лицу. Я покачнулся и чуть не упал в кресло. «Тише!» — крикнул встревоженный Дедрик. «Не хватало еще, чтобы сюда пришли. А что с Макси?» «Вызови его сюда!» — снова распорядился Барретт. Дедрик снял телефонную трубку. «Мистер Барретт просит вас подняться», — промурлыкал он. Барретт толкнул меня в кресло. «Покончим с Макси и рванем», — сказал он. «Пора переменить адрес». Он встал около стены, чтобы открывшаяся дверь закрыла его. Дедрик стоял перед дверью. Прошло 5 минут, прежде чем в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Барретт. На пороге появился испуганный Макси. «Входи и закрой за собой дверь», — сказал Дедрик, пряча за спиной револьвер. «В чем дело?» — спросил Макси. Тут он увидел меня и позеленел. «Ты дал ему ключи?» — спросил Дедрик, нацеливая револьвер ему в живот. Макси посмотрел на меня. «Это он вам сказал? Вранье! Что вы так держите свою пушку? Разве не знаете, что это опасно?» «И даже смертельно!» — Дедрик многозначительно усмехнулся. Барретт подошел сзади к Макси и ударил его по плечу. «Хелло, братец!» Тот едва не подпрыгнул к потолку. «Эй, что это еще такое?» «Кто этот парень с револьвером?» Он пытался говорить твердо, но в его глазах метался страх. «Запрещено входить в дом с оружием. Мне придется составить рапорт». «Боюсь, что сделать это ты уже не успеешь», — посочувствовал Барретт. «Ты мне до смерти надоел, Макси. А поскольку Грейси умерла, то пора и от тебя избавиться». Макси с ужасом посмотрел на него. «Я буду молчать, мистер Барретт», — залепетал он. «Можете положиться на меня». Увидев в руке Барретта нож, он задохнулся от страха. «Прости, Макси», — сказал Барретт, — «но ты слишком многое видел. Иди в ванную». «Не убивайте меня!» Макси упал на колени. «Я обещаю вам!» Барретт ударил его рукояткой револьвера по голове и прошипел Дедрику. «Помоги!» Они вдвоем втащили Макси в ванную. Сначала я слышал звуки борьбы. Потом раздался вопль швейцара. Его заглушил тяжелый удар, и до меня донесся приглушенный хрип. Затем все смолкло. Из ванной вышел бледный Дедрик. На миг показался невозмутимый Барретт. Он подмигнул мне. «Скоро наступит и твоя очередь, братец. Но ты и так просто не умрешь». Он повернулся к Дедрику. «Забирай его. Будь осторожен, когда поедешь». «Что, мне придется одному вести его?» «А почему бы и нет? Мне еще надо избавиться от этого трупа. Слушай, не ломай себе голову. Если он попытается бежать, стреляй». «Да, и посажу себе на хвост 10 копов». «Их ты тоже можешь пристрелить», — расхохотался Барретт. Дедрик пожал плечами. «Ладно, дай мне пальто, чтобы спрятать его руки. Я потом верну тебе». Барретт зашел в спальню и через минуту вернулся со светлым пальто. Дедрик поднял меня на ноги. «Я возьму твою машину», — сказал он. «Помни, одно неверное движение, и ты погиб». Барретт накинул пальто мне на плечи и обмотал шарф вокруг моего подбородка так, чтобы не был виден пластырь. «Мы больше не встретимся, Меллой», — сказал он. «Я, может быть, тебя еще увижу, но ты меня никогда». Он снова заржал и толкнул меня к Дедрику. «Идите!» Тот крепко ухватился за мое плечо, и мы направились к выходу. По дороге к лифту нам никто не встретился. Когда лифт остановился на нижнем этаже, Дедрик сунул мне в бок револьвер. «Смотри, без фокусов, паренек», — напомнил он. Лицо его было мокрым от пота. Мы прошли через вестибюль и спустились к моему Бьюику. По тротуару шли две девушки. Они оглянулись на нас и захихикали. Дедрик открыл заднюю дверь. «Полезай!» Когда я нагнулся, чтобы сесть на заднее сиденье, он шарахнул меня револьвером по голове.